Глава 14. Я пришла в себя, лежа на чем-то твердом. Виски ломило, а в голове шумело, будто духовой оркестр в разнобой играл. В лицо тыкался ломтик, и почему-то ломтиков было два. Подумалось сперва, что у меня просто в глазах двоится. «Йола!» Наконец, не без труда признала в огненной драконочке перевертыша Тиму. «Тиму!» Память вернулась мгновенно. Ужасная сцена убийства возникла перед глазами. Только вот сил на крик не осталось. На хрип только, и то. «Ти-му! Ти!» Я осеклась. «Но ведь если Йола жива, то и Тим жив!» Словно в подтверждение моих слов рядом кто-то застонал. Мой несносный, невыносимый, невозможный темный был здесь. Беспамятный, скорчившийся в луже собственной крови, но он все еще был жив. Он дышал. «Тиму! Тиму!» Прорыдала я, мельтеша вокруг, не зная, за что хвататься в первую очередь. То ли края раны сращивать, то ли переворачивать его поудобнее. А можно ли его сейчас ворочить? И не отравлен ли был кинжал Ики? Эх, это Тим у нас разбирается в ядах. Я же только-только взялась за алхимию. Ну почему? Почему я не записалась на факультатив по азам магической медицины? «Тим, не уходи, слышишь?» К счастью, Йола с ломтиком сориентировались раньше меня. Окатив края ужасающей раны желтым и ледяным пламенем, дракошки выжидательно уставились. Кивнув, я стянула края и принялась бормотать заклинание от порезов. Увы, более серьезным заклинанием нулевых не учат. Тим захрипел, не открывая глаз. Был он таким бледным, таким осунувшимся, что сердце у меня сжалось так, что казалось вот-вот превратиться в алмаз. «Не покидай меня, Тим!» Рыдала я беззвучно. «Не смей!» Заклинание от порезов действовало, но, увы, очень и очень медленно. Кровь же продолжала покидать моего темного, вытекать вместе с дорогой мне жизнью. «Нет, Тим, любимый, не уходи!» Проплакала я в голос. «Я люблю тебя! Люблю больше жизни!» Вспомнив, как когда-то давно вытягивала своего несносного темного из хаоса, приникла губами к его рту. И когда спустя минуту, показавшейся вечностью, не ощутила ответного отклика, разрыдалась от бессилия еще больше. Ничего не выходило. Ничегошеньки. «Как трогательно!» — раздалось вдруг гулкое. При этом создавалось ощущение, что говорят со всех сторон, как будто говорила, вибрируя при этом само пространство. «Кто здесь?» — я заозиралась, но все вокруг было какое-то мутное. «Мутно-алая, снорхи, мы где вообще?» Да до того ли мне было, когда любимый истекал кровью, а я была не в силах ему помочь? «Поспеши, девочка!» «Кто ты?» «Смотри внимательнее, Ули!» Я вздрогнула. Это Ули болезненно резануло сердце. Приглядевшись, я различила прозрачные грани вокруг и поняла, что мы с Тиму и Соулами оказались заключенными в гигантском рубине. «Сердце фьордов!» — осенило меня. «Оно самое!» «Приятно, конечно, познакомиться!» — процедила я сквозь зубы. «Только, боюсь, суд придется отложить». «Так а я о чем?» — ничуть не обиделось сердце. «Спасай своего суженого, девочка, иначе судить мне будет некого». Сердце ушло в пятки. «Как? Помоги, прошу! Все что угодно! Забирай мою силу, магию, все забирай, кроме ломтика и него!» Сердце задребезжало от мелкого смеха. «Все, кроме ломтика, говоришь? Твой муж потерял слишком много крови, защищая тебя и свиток. Согласна ли ты отдать ему свою?» Я не задумывалась ни на секунду. «Да, всю до последней капли! Ах!» В тот же миг от моего сердца прямо к сердцу Тиму, прямо в воздухе, пролегла красная нить, состоящая из мириад алых капель. Как подкошенная, я рухнула на гладкую поверхность. Силы покидали меня стремительно и необратимо. Зато к щекам Тиму стал приливать румянец. «Как хорошо, что последнее, что увижу, будет его лицо», — сонно подумалось мне. «Как же хорошо». Веки Тиму вдруг дрогнули. «Ули?» Темный часто, непонимающе заморгал. «Что происходит?» «Нас судят!» – прошептала я и попыталась улыбнуться. Улыбочка вышла так себе, на слабенькую троечку. Поморщившись, Тим коснулся пальцами красной нити. Внутри все откликнулось на это его движение, все затрепетало, будто в томительно сладком, тянущем ожидании. Как же все-таки хорошо, что последнее, что я увижу перед смертью, на этот раз окончательный, будет это дорогое лицо. И голос. Какой же приятный у него голос. «В смысле судят?» — помотал тем временем головой темный, не подозревающий о моей внутренней предсмертной патетике, и поморщился от боли. «Это же кровная нить, посвящение сердцем фьордов!» От неожиданности умирать раздумалось. Внутреннее любопытство играючи нокаутировало внутренний фатализм. «Стоп!» — я даже приподнялась на локте. «Так судят или женят?» «Ага», — самым понятным образом ответил Тиму, озираясь, и поспешно закивал. «Второе, как ни странно». «Но твоя рана...» Тим задрал сорочку, и я ахнула. Ужасающая, кровоточащая рана в животе некроманта затянулась, и даже края зарубцеваться успели. «Для сердца это пустяк», — отмахнулся от моего немого вопроса темный. «Но моя слабость...» «И ты еще удивляешься? После всего, что было?» Я осеклась. И вправду, бессонная, назовем это так, ночь, сложнейший экзамен в хаосе, пакостничество Илона, предательство Иики, но эту дуру по-прежнему было жалко. Даже, пожалуй, еще жальче. Я, наверное, тоже дура, еще даже большая. Бой с Изаки, бой с Гульвейкой и ее демонами, страх за Тиму. Что ж, наверное, неудивительно, что, когда вся эта череда чехарда закончилась, меня чуть ли не парализовало. И все равно было немного обидно, потому как нафига было пугать меня еще сильнее. Нервные клетки, говорят, не восстанавливаются. «Сердце, и как это понимать?» Может, конечно, с магическими источниками следует беседовать с большим пиететом, но только не в моем случае. Не сейчас, когда я так зла. Рубин, внутри которого мы находились, качнулся. Сердце вздохнуло. «Посидели бы с моё в одиночестве, еще не так одурели бы от скуки», — пробурчало оно. «Мы не в претензии», — поспешил заверить сердце Тиму. «И компанию тебе готовы составить, вполне». «Пытаешься умаслить меня перед судом, Тим? Вот только он обязательно будет. Можешь считать, что он уже начался. Для начала вы приговариваетесь к 3 дням и 3 ночам заточения во мне. Вам выспаться не помешает». «Слушаемся». Довольный, как слон, Тим привлек меня к себе и обнял. «Что дальше?» Меня окатило таким уютом и спокойствием, что веки сами собой налились свинцом. 3 суток полноценного сна? Кто бы спорил, как говорится, вот только на этот раз не я. «Тиму и Туули!» — хмыкнуло сердце, которое принялось укачивать нас, как в колыбели. «Вы нарушили порядок, который существовал испокон веков. Нарушили волю фьордов, мою волю, но...» «Так и знал, что будет «но», — прошептал мне Тим, целуя в макушку. «Вы вырвали свиток власти из лап Гульвейк!» «Погоди!» — не выдержала я, потому что страх и трепет перед сильнейшим магическим источником континента схлынул окончательно. «Ты сказала, что Тим защищал меня и свиток!» «Ты удивишься, девочка, когда твой избранник расскажет, сколько раз пытался подобраться к свитку!» Как выслеживал получившую доступ к источнику Морте ведьму Гульвейк. Как следил за Иизаки, когда заподозрил того в сговоре с ней. И не зря заподозрил. Не зря, не зря. Вот только если бы вы действовали сообща, хмыкнуло сердце. Но ведь победителей не судят. Гульвейк все еще сильна, напомнило сердце. Доступ к источнику Морте у нее остался. Да, она упустила свиток и ослабла, потому что впустую потратила силы. Но это разозлило ее еще больше и сделало еще более опасной. И вам придется встретиться с ней снова. Не забывайте, что в заложниках у матери демонов ваши близкие. Не забудем, сухо бросил Тиму. Надеюсь, на этот раз вам все-таки хватит ума действовать сообща. Иначе за успех операции я не поручусь. А теперь спите, герои. «А что будет со свитком?» — подняло во мне голову любопытство. «Хотела бы я ответить, что это не вашего ума дело», — буркнуло сердце. «Но вы продержали его долго, для смертных, и отпечаток его магии теперь на вас навеки. Вы станете хорошими правителями, в свое время, конечно. Я же верну артефакт на место». «На то самое место, откуда его умыкнула Яска?» — фыркнула я. «Если так, то не больно-то это место надежное». «А вот это уже...» «Не нашего ума дело», — закивала я и зевнула, прикрыв рот ладонью. «Поняла, поняла». «То-то же», — ответили мне. Сердце мерно покачивалось, и я поняла, что никогда еще мне не было так нежно, уютно и так хорошо, как в детстве у мамы на руках, только в 1000 раз лучше. Проваливаясь в сон, я услышала, как Тиму вдруг позвал тихо. «Эй, сердце, последний вопрос, обещаю, пожалуйста!» Тишина, хмыканье и, наконец, «Ну?» «Как переводится Хаалахор? Хаалахор Тиему Петери. Ялохикаарме Турза. Ялохикаарме Тротрасол». Я почувствовала, что щеки запылали, но все-таки интересно было, только любопытство и удерживало в сознании. Или, правильнее сказать, задержала в сознании, совсем на чуточку. Сердце тихонько засмеялось и все же ответило. «Ты мой, Тиму Петери, дракон сказал. Дракон сделал выбор».